Жан-Агюст Доминик Энгр. Годы жизни 1780-1867. Явилась утешением. Одна из римских знакомых Жана-Агюста Доминика Энгра, госпожа Лореаль, чей салон охотно посещали французские художники, решила устроить судьбу своей кузины, модистки из города Гере. Энгр показался ей наиболее подходящим женихом, и она живо обрисовала ему внешность и характер своей родственницы. Пленившись этими рассказами, Доминик всерьез начал подумывать о женитьбе. К счастью, мадемуазель Шапель, чей возраст, как и его собственный, уже перешел за 30-летнюю отметку, не стала отказываться от знакомства. Продав мастерскую, она приехала в Рим, чтобы наконец-то увидеть этого талантливого гасконца, о котором так много слышала. Так начинался самый большой роман в жизни французского художника Энгра. Годы спустя его любимый ученик Эжен Амари Дюваль так опишет внешность мэтра. Это был маленький человек со смуглым цветом лица, южанин с черными волосами, причесанными на прямой пробор, с глазами живыми и блестящими. Он высоко поднимал голову с уверенным и гордым видом, который часто напускают на себя застенчивые люди. Сведенные судьбой в лице заботливой госпожи Лореаль, Мадлен и Доминик полюбили друг друга чуть ли не с первого взгляда. Сердце простодушной модистки было покорено раз и навсегда. Через два месяца, 4 декабря 1813 года, была отпразднована их свадьба. Некоторые исследователи творчества французского живописца считают невероятным, чтобы брак, устроенный таким образом, оказался по-настоящему счастливым. Но почему бы и нет? Она отличалась сердечностью и простотой, которыми так дорожил в женщине Энгр, пишет о спутнице мастера искусствовед Адель Алексеева. Верная жена, Мадлен создавала ему все условия для творчества. После свадьбы Энгр взялся за большое полотно «Рафаэль и Форнарина», и в этом тоже отразилась его привязанность к Мадлен. Как это обычно бывает в семьях художников, жена часто позировала Энгру для его картин. Упомянутый сюжет «Рафаэль и Форнарина», взятый из жизни великого мастера, любимого Энгром, был повторен им 5 раз. Впервые он воспроизвел его в 1813 году. Рафаэль обнимает позирующую ему для портрета Форнарину и оглядывается на контуры ее изображения на холсте. На самом же деле Доминик запечатлел здесь себя и свою милую Мадлен. Полотно, кстати, принадлежало Государственному музею изобразительных искусств Латвии в Риге. К сожалению, оно пропало в 1941 году при оккупации города гитлеровскими войсками, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Головку Форнарины художник с очень незначительными изменениями повторил через год в своей знаменитой «Большой одолиске». Единственное, что омрачало счастье супругов – отсутствие детей. В Монтабане, в музее Энгра, хранится и карандашный набросок Мадлен. Ее образ полон безыскусной привлекательности и добродушия. Второй портрет, датированный 1815 годом, исполнен уже маслом. Миловидное лицо Мадлен запечатлено с редкой для Энгра душевностью. Глаза ее смотрят нежно и ласково. Не случайно живописец как-то сказал, имея в виду искусство портретиста: «Первое, что надо сделать, это заставить говорить глаза». В каждом мазке этой картины чувствуются, с какой любовью писал художник дорогие для него черты. Домашний мир Энгра, наполненный заботами и добротой милой Мадлен, можно представить из воспоминаний современников. Да и сам художник, надо признать, предстает личностью довольно симпатичной. Глубоко верующий человек, ревностный католик, он не замешан в склоках и интригах, столь привычных, к сожалению, для сложного мира искусства. Разве что не признавал творчество своего современника, не менее знаменитого Эжена де Лакруа. не замечен в каких-либо неблаговидных поступках. Обожаемый учениками, много сил и времени отдавал Энгар их обучению. Был уважаем обществом, ценим сильными мира сего. И тем не менее, никогда не давал вовлечь себя в политические столкновения. Свято верил в очистительную силу искусства. Дружил со многими деятелями культуры, в том числе с композиторами. По утверждению Юрия Безелянского, Энгар был вспыльчивым и капризным человеком и весьма раздражительного нрава. Критику воспринимал болезненно и, как мы говорим сегодня, неадекватно. Но, с другой стороны, существует ли на свете человек, тем более творческий, воспринимающий критику в свой адрес спокойно и благодарно? Энгар до безумия обожал музыку. Довольно прилично играя на скрипке, музицировал вдвоем с Ференцем Листом. Доминик искренне считал себя первоклассным скрипачом, и даже были моменты в его жизни, когда ему казалось, в музыке он достиг большего, чем в живописи. Отсюда возникло прочно вошедшее во французский язык выражение «скрипка Энгра» — пристрастие к чему-либо, очень близкое к понятию «хобби». Сам Шарль Гуно, один из создателей лирической французской оперы, отмечал его приверженность к музицированию. Главной его страстью был «Дон Жуан» Моцарта, и мы иногда просиживали часов до двух ночи, когда, наконец, госпожа Энгар, умиравшая от усталости, принуждена была закрывать крышку фортепиано и отправлять нас спать в наши комнаты. Одни говорили, а другие машинально повторяли, что Энгар деспотичный, нетерпимый и односторонний. Ничего подобного. Если люди ему и подчинялись, то лишь потому, что у него была вера, а ничто на свете не дает такого авторитета, как вера. Я видел его в интимной обстановке, часто и подолгу, и потому могу утверждать, что это был человек простой, прямой, открытый, искренний, способный на порывы энтузиазма. Он мог быть нежен, как ребенок, и мог негодовать, как апостол, бывал трогательно наивен и так непосредственно чувствителен, что никак нельзя было считать это позой, как думали многие. Услышав некоторые произведения Россини, Энгар однажды воскликнул: «Это музыка бессовестного человека». Может быть, подразумевалась та легкость, с которой композитор включал в один свой опус музыкальные фрагменты из другого. Или проницательность Энгра простиралась гораздо дальше. 27 июля 1849 года, после тяжелой болезни, в возрасте 70 лет скончалась Мадлен. Письма художника к друзьям, датированные второй половиной этого рокового для него года, полны беспросветного отчаяния. Тяжело переживая потерю дорогой женщины, он считал свою жизнь разбитой, а себя — самым несчастным человеком на земле. Его тягостное состояние продолжалось несколько месяцев, и Энгар совсем забросил работу. Пытаясь уйти от грустных воспоминаний, мастер даже сменил квартиру, в которой был столь счастлив, и подолгу жил у друзей. Через несколько лет, в апреле 1852 года, художник, которому перевалило за 70, по их настоятельному совету женился на племяннице своего друга Дельфине Рамель. Вторая спутница жизни, пышнотелая и простенькая внешне особа, была моложе его почти на 30 лет. Говорят, что и этот брак оказался счастливым. Правда, старый живописец успел создать всего лишь один портрет Дельфины. Но и здесь, на этом полотне, запечатлены говорящие глаза, глаза любящей женщины.